который некуда даже рассовать. Это про нас. Читай новые книги, хорошие в шкаф, плохие в мешок. Как только мешок наполняется, вон. Хорошая мысль. У нас вместо мешка переднее. Седьмое января. Звонила какая-то тетка из Тбилиси, что Параджанов просит простить его на 2 часа и прийти на премьеру в Дом кино. Инна ей сказала все, что она о нем думает. Это ему передать? Непременно и дословно. Передали, но с гуся вода. Ибо через 2 дня звонок из Дома кино по просьбе Параджанова, чтобы я представил на премьере его и его картину. Я мог бы на этом поставить точку, но я ставлю 3 восклицательных знака. Смотрел «Воительницу» в сатире. Поскольку очень люблю Лескова, то понравилось. Текст замечательный и поставлено хорошо. Львов Анохин. И сценография изобретательная. Сергеев. Вера Васильева играет интересно, но в трагической части не тянет. Ведь всю жизнь играла комедии. Смотрели 3 сестры в постановке Петера Штайна. Реалистично, натуралистично, долго-долго. Станиславский был бы в восторге. В Доме кино очень хорошая картина «Защитник Седов» по рассказу Изольда Зверева. Сценарий написала его дочь Маша. Снято как кино 30-х годов. «12 февраля. Берлин, Гамбург, Берлин. В Берлине жил у Натана Федоровского в новой огромной квартире. Благополучие и комфорт. И галерею он купил неподалеку, большая, красивая, в старинном доме. Был там вернисаж художницы Колет, смешной тетки, похожей на Ахеджакову. Какие-то странные скульптуры, инсталляции и коллажи. Много композиций из телефонных аппаратов, перепачканных краской. Впечатление такое, что был ремонт, аппараты заляпали, снесли в 1 комнату, свалили кое-как в кучу и позвали всех на вернисаж. Еще она любит композиции из клубней картофеля и кукол с маленькими электролампочками. И понял я, что мог бы прожить всю дальнейшую жизнь, не видя всего этого. Вернисаж многолюдный, шампанское, угощение. С Петером Штайном встретился в набитом баре Пари поздно ночью. Был там с Натаном. Штайн очень веселый и разлюбезный, чем-то угощал. Я сказал, что видел 3 сестер в Москве. Он радостно сообщил, что в 90-м снова приедет с ними в Москву. «Да, но тогда их должно быть уже 4», — сказал я с надеждой. Эта нехитрая шутка так ему понравилась, что он подавился от смеха. Потом ездил в Гамбург, где гостил у своего троюродного брата Германа Вебера, отцовской линии из Тифлиса. Очень мне понравилась вся семья. Он юрист в университете, говорит по-русски, дети Борис и Зарик кончают школу, жена Геза очень немка, очень строгая чистюля, со мной любезно и смеется. Мать Римсо, которая эмигрировала из Тифлиса в начале 20-х, живет в пансионате для престарелых. Я помню ее имя с глубокого детства, когда, понижая голос, говорили «это Дора Римсо». Оказалось, не дура. Несколько ее родных на Кавказе репрессировали, А здесь они...